Заросли странных желто-фиолетовых кустов кончились. Среди высокой по пояс травы стали попадаться обычные земные растения, привезенные переселенцами с собой. Судя по ним, цель их была близка. И действительно, из-за холма на фоне зеленых зарослей неожиданно появился город, словно вынырнувший из тумана. Маковки теремов, покрытые красивой резной черепицей, возвышались над высокой деревянной стеной. Но даже в этой массивной стене, созданной прежде всего для обороны, чувствовалась рука мастеров, понимавших законы гармонии и точных пропорций. На Романа никто не обращал внимания, будто они каждый день подбирали на дороге спутников, прибывших из чужих миров. Лишь позже он узнал, что гордые россы считали невежливым проявлять гостю излишний интерес. Они держались с ним как с равным. Командир отряда остановился вместе с Элией перед воротами и протрубил в рог. Ворота из огромных, в два обхвата бревен со скрипом поползли вверх, открывая въезд в город. Отряд миновал двойную стену. Роман оценил ее толщину и высоту. Чтобы воздвигнуть подобное сооружение, понадобился труд не одного поколения. Значит, были серьезные причины, побудившие россов предпринять такое строительство. Роман начинал понимать, какую суровую, полную опасности и борьбы жизнь ведут на этой планете сородичи Элии. Сторожевые башни над воротами остались позади. Больше всего Романа поражал материал, из которого были сложены стены домов и оград. Дерево, драгоценное натуральное дерево, идущее на земле лишь на ювелирные украшения, здесь лежало даже под копытами коней. Надолго ли приютит его город мастеров и воинов? Иллюзия равенства рассеется, как только они узнают о нем всю правду, и он снова почувствует себя изгоем. Но пока что он оценил по достоинству суровую сдержанность, верность и прямоту этих людей. Собранные в Элии, эти качества открылись ему в короткие часы их совместного пути, казавшегося теперь почти неправдоподобным. Задумавшись, он не заметил, как отряд остановился. Рядом с его конем стоял спешившийся командир отряда. Он вытер со смуглого бородатого лица пот и, указывая на высокий светлый терем, проговорил, обращаясь к Роману. «Этот дом будет твоим. Ты сохранил жизнь моей дочери, и по обычаям нашего народа все, что принадлежит моей семье, принадлежит и тебе». «Как давно живет твой народ в этом мире?» — спросил Роман, неловко выпрыгивая из седла. «Около 2 веков». Кфилонг, так звали отца Элии, уже открыл ворота, а отряд скрылся за поворотом. Элия даже не попрощалась, словно не знала его, словно все, что было между ними в катакомбах Ридоса, всего лишь иллюзия, сон. Стараясь не показать обиды, Роман спросил Кфилонга. «В доме никто не живет?» «Это старый дом, дом моих предков. По нашим обычаям, новый член семьи всегда живет в старом доме до тех пор, пока не построит собственного. Мы все будем рады помочь тебе его построить, если ты решишь остаться с нами». Они поднялись по ступеням крыльца, вошли в сени. Вокруг стоял густой, терпкий аромат древесины и каких-то трав, пучками развешанных на бревенчатых стенах. Широкая горница, простой деревянный стол у окна, незамысловатый очаг в углу. Все как 1000 лет назад. Наверное, так и должен выглядеть дом, в котором человеку захочется остановиться после долгих странствий. «Если с тех пор, как вы живете в этом доме, прошло всего 2 века, вы должны помнить корабль, на котором прилетели ваши предки». «Мы помним все». «Тогда я не понимаю, не слишком ли быстро наступил для вас 17 век?» «Мы сами решили отказаться от машин. Наши отцы летели сюда на старом корабле. Они хотели жить независимо от цивилизованных миров и нашли здесь то, что искали». Их потомкам поздно было что-нибудь изменять. В обратную сторону время течет быстрее, чем вперед. А вы сами, разве вы не хотели вернуться? Для большинства из нас чужие миры – всего лишь красивая сказка, легенда. Сюда не ходят рейсовые корабли, а дорога, которой ты пришел... Мы еще поговорим об этом подробнее. Эти дороги закрыты для всех, кроме Деймов. так что особого выбора у нас не было. Да и не так уж плох этот мир. Здесь много опасностей, часто бывают схватки. Приходится отстаивать свое место под солнцем и право жить. Но к этому быстро привыкаешь. В ином месте мне было бы скучно. Многие думают так, как я, а те, кто считает иначе, все равно ничего не могут поделать. С кем же вы сражаетесь? Здесь живет много народов, много племен. Не все уживаются друг с другом. Ты хочешь сказать, были и другие корабли, кроме вашего? Когда-то дороги между мирами были открыты и не принадлежали одной расе. Разумные существа из разных миров встречались в этом месте для торговли и обмена. Многие основывали здесь временные поселения. А когда дороги закрыли, остались навсегда. Кфелонг достал с полки две большие глиняные кружки, зачерпнул ковшом из деревянной кадушки какой-то ароматный напиток и, пододвинув одну из кружек Роману, продолжил. На севере в болотах живут люди-лягушки. Они миролюбивые и мудрые. Они обменивают корни водяных растений и жемчуг на яйца термибусов и других местных насекомых, которые наши женщины для них собирают. На западе, у отрогов снежных гор, живут люди-птицы. Они пришли из мира, где тяжесть меньше, чем здесь, и летать им на Ангре не так-то просто. И все же они построили город на неприступной скале. Туда нет ни одной дороги. С летунгами приходится иногда сражаться, но с ними трудно бороться, их город неприступен. Они нападают сверху, когда хотят, и когда хотят, покидают схватку. Для них не существует законов чести, и поэтому мы презираем их. В лесах живут и другие племена, о которых мы мало что знаем. Один раз в году, в день Великого Торга, все они вылезают из своих гнезд и приходят к подножию башни стражей для обмена. Этот день празднуют все племена. Во время Великого Торга, который длится целую неделю, все племена заключают между собой перемирие, и даже дымы присылают иногда своих рабов для торговли с нами. Ангра очень древняя планета, на ней немало тайн. Когда-то здесь жил могучий народ, управлявший всеми звездными путями. Но время безжалостно. От их столицы не осталось даже пыли, а звездные дороги захватили дымы. Элия сказала, что ты сумел пройти через дверь без помощи волшебной силы дымов. Мне трудно поверить в это.